такую программу и вкладывать ее в подсознание тоже будем совместно. Зададимся целью созидать добро вокруг, скажем, в течение 160 лет. И все. Заметано. Вернемся же к нашим глазкам, которые как раз и отражают наше самочувствие и возраст, естественно. С ними тоже будем поступать подобным образом, коль скоро они часть нашего организма, да? Ведь что получается со зрением? Вы ведь мыслите в соответствии с имеющейся программой в вашей головке. Я пожилой. Вроде бы и очечки пора на нос нацепить, чтоб получше видеть, пояснее. Пора, мол, давно пора. Вон Вася, который уж год в очках читает. Так и подражаем мы тому Васе, хотя у вас-то самого еще и никакой необходимости нет в окулярах. Одним словом, по программе действуем. Одеваем очки, поскольку видим, что после 30-40 лет все их приобретают. Вон и доктор на приеме сначала удивился, что не имеете до сих пор окуляров, а затем глубокомысленно произнес: «Пора стеклышки заводить». Получив дополнительно к распрекрасной программе такой вот распрекрасный посыл, вы спешите в оптику. Есть, к сожалению, среди специалистов и такие, которым просто жизнь не в жизнь, если они лишний раз не упомянут это слово «пожилой человек», особенно если у них самих, у врачей, очки на велосипед смахивают, а животик до носа достает. Что тут толковать? Способны ваши глазки видеть наилучшим образом, если им, глазкам, в том не мешать, а наоборот, всемерно помогать. Сейчас же, дорогие мои соратники, мы с вами начнем изучать вопросы анкеты, которую вы должны заполнить. Первое. Фамилия, имя, отчество. День, месяц и год рождения. Семейное положение. Состав семьи, образование, специальность. Второе. Зрение ваших родителей, близорукость, дальнозоркость и другое. Третье. Ваши врожденные заболевания, связанные с образом жизни, условиями работы. Четвертое. В каком возрасте стало ухудшаться зрение, вероятные причины падения зрения. Пятое. Состояние вашего здоровья сейчас. Шестое. Состояние вашего зрения на данный момент времени. Заметьте и запишите расстояние, на котором можете читать без напряжения какой-либо текст. Седьмое. Какова потеря зрения? Восьмое. Какие очки, линзы носите? Способствуют ли они, по вашему мнению, улучшению зрения или ухудшают его? Девятое. Были ли у вас хирургические операции, травмы? Десятое. Как часто приходилось вам менять очки, линзы? Одиннадцатое. Лечебные учреждения, в которых состоите или состояли на учете. Лекарства, принимаемые в настоящее время. По рекомендации врача. По собственной инициативе. Цель приема. 12. Периодичность употребления пищи.